24 октября Панин прочитал в Совете мнение свое, что при настоящем положении политических и военных дел нужно стараться о примирении с турками и для облегчения этого утвердить скорее независимость татар, чтобы это дело прежде мира всеми и самими турками сочтено было оконченным и непоправимым, а потом внушить Порте о склонности нашей возвратить ей Молдавию и Валахию. Удерживая во время переговоров Бендеры как место, приобретенное великими трудами, стараться выменить его на Очаков и Кинбурн, или же, по крайней мере, на один Кинбурн. Совет, признавший это мнение основательным и полезным, согласился поднести его императрице. Сольмс еще прежде имел возможность дать знать своему государю об этой готовности русского двора отказаться от дунайских княжеств, потому что 4 ноября нового стиля Фридрих II говорил Фансвитену: «Я могу вам объявить, что относительно Молдавии и Валахии дело решенное. Россия согласится возвратить их туркам. Я готов за это поручиться. Что же касается Крыма, то еще посмотрим, но русские будут искать себе вознаграждение насчет Польши и потом станут требовать денег». Донося об этих словах, Фансвитен писал Кауницу: «Из того, что король сказал мне о Крыме, я имею право выводить, что и по этому пункту может быть уступлено, как уже сделана уступка относительно Молдавии и Валахии». Итак, по турецкому делу все будет улажено, но боюсь, что потом дело пойдет о Польше. Думаю, что король и русская императрица согласились взять из нее себе по хорошей доле. Они не замедлят предложить и нам долю, но мне кажется, что эта доля, какова бы она ни была по своей полезности, никогда не может быть сравнена с их долями. Думаю, что настоящее время может быть благоприятно для осуществления идеи возвратить графство Глац и часть Силезии. Между тем Лобкович передал Панину записку такого же содержания, как и приведенный разговор Кауницы с Голицыным, и названную в соответствии прежнему объяснению Екатерины мнением императора Иосифа и императрицы Марии Терезии. Предложено было также заключить перемирие для удобнейшего ведения переговоров. На мнение их величеств отвечала императрица, что из уважения к ним она готова отступить от требования независимости Молдавии и Валахии, но не может этого сделать в рассуждении татар, которым уже даны торжественные обещания. Относительно перемирия Лобковичу передана была записка, что Россия согласна на перемирие, если турки уполномочат кого-нибудь из своей армии для соглашения о том с фельдмаршалом Румянцевым. Это требовалось для того, чтобы, договариваясь о перемирии, иметь средства вступить с турками в непосредственные переговоры и о самом мире, и, по возможности, заключить его поскорее. К князю Голицыну в Вену Панин отправил письмо с приказанием объявить Кауницу, что если его двор представляет права на занятые им польские земли и намерен удержать их, то равномерные Россия и союзник ее король прусский могут сыскать такие же права на земли республики. В это самое время пришло в Петербург известие о Тугутовском договоре между Австрией и Турцией. Какое впечатление произвело оно здесь, видно из письма Панина к князю Голицыну в Вену. «Независимо от вкоренившегося в князе Кауницы высокомерного желания дать России почувствовать потерю Австрийского союза из ненависти к принятой ее императорским величеством политической системе, имеем мы здесь вероятные и едва ли не самые подлинные сведения, что он в коварном своем кове попустился уже заключить с Портою субсидный трактат в течение минувшего июля. Как здравая политика велит заранее готовиться на все возможные случаи, то начали уже мы здесь принимать все к первой встрече нужные меры как внутри, так и вне государства. К первым принадлежат заготовление магазинов в Литве и знатное умножение польского корпуса. Во второй класс следует распространение союза нашего с королем прусским. Сей новый в делах вынужденный оборот сделался причиной и отмены прежних ее императорского величества намерений в рассуждении Польши и усмирении ее. Всемилостивейшая государыня изволила решиться, согласно с королем прусским, обратить на поляков собственную их неблагодарность и сделать насчет их пристойные приобретения как границам империи своей, так и границам союзника своего, короля прусского, следуя в том примеру венского двора, который забрал в свои руки староство Цыпское с окружностями его по некоторым старым притязаниям. Российские и берлинские дворы имеют довольно сим подобных притязаний, кои они намерены употребить себе в пользу. А сверх того, мы получили еще неоспоримое право требовать себе удовлетворения и за то, что поляки подняли против нас оружие и воспричинствовали войну нашу с Портою атаманскую. Вместе с этим русским письмом посылалось к Голицыну письмо французское, которое он должен был показать Кауницу и в котором заключалось решение России относительно Польши. По поводу этого письма Панин писал Голицыну: «Открываюсь я во французском моем письме по пункту новых ее императорского величества положений о Польше, дабы из того князь Кауниц как бы неумышленно понять мог, что мы на все уже решились, и что потому не лучше ли будет и для венского двора сделать из нужды добродетель, и вместо того, чтобы заводить оной в неизвестную и опасную войну, увеличить без всяких дальностей часть свою насчет Польши, в чем ни мы, ни король прусский ему верно препятствовать не будем, если только он благовременно с нами и с ним снесется». Таким образом, Австрия торопила раздел Польши обнаружением своей враждебности к России по турецким отношениям. Россия пожертвовала Молдавию и Валахию, чтобы не встретить препятствий к миру со стороны Австрии и не отказываться от независимости Крыма. Сочла себя вынужденную приглашать венский кабинет к осуществлению плана прусского короля. Но последний, видя, что польское дело задерживается турецким, что Россия хочет сопоставить участие Австрии в разделе Польши с согласием на русские мирные условия с Портою, внушал в Петербурге, что дело этих не должно смешивать, что Австрия не может помешать разделу Польши, да и сама будет согласна принять в нем участие, что польское дело надобно кончить прежде турецкого, что в Константинополе по стараниям Пруссии готовы вступить в переговоры,